Глава первая. Бруно проснулся. Казалось, в комнате совершенно темно. Затаив дыхание, он осмотрелся в потемках, пытаясь определить, что же сейчас, день или ночь, утро или вечер. Скверно, когда просыпаешься ночью, порой даже невыносимо. Невыносимо и после обеда просыпаться раньше времени. Возвращаться от сна к реальности было все труднее, и это особенно пугало Бруно теперь, когда сознание само по себе стало в тягость. Приходилось спускаться на хитрости. Он никогда не позволял себе дремать по утрам, боясь, что не уснет после обеда. Телевизора с его фальшивыми страстями и военными фильмами Бруно не признавал. Кажется, на этот раз он задремал над книгой. Снилось все то же. Джейни, Морин, шляпная заколка. Бруно пошарил возле себя и начал понемногу приподниматься на подушках, задевая ногами в чулках металлический каркас, который удерживал над ним одеяло. От тяжелых одеял в основном и заболевают ноги. Впрочем, для Бруно это вряд ли теперь имело значение. Слава богу, не ночь. Скованный рассудок и тело смятенно пытались найти себя во времени. Бруно вспомнил, а может быть просто ощутил, что скоро вечер. Окна были плотно зашторены, но холодный красноватый свет пробивался по бокам. Вероятно, снаружи сияет солнце, студеное весеннее солнце, заливающее своим беспощадным светом грешный Лондон, грозящую наводнением Темзу, закопченные кольчатые башни электростанции Лотс-Роуд, которые станут видны из окна в 5 часов, когда придет Аделаида и раздвинет шторы. Бруно протянул руку, достал очки и, поднеся часы к тусклому просвету у края шторы, разглядел время — 5:15. «Не позвать ли Аделаиду?» — подумал он, но отказался от этой мысли. Можно кое-как продержаться до 5, гоняя от себя кошмары. Аделаида, раздражительная горничная, не любит, когда ее вызывают в неурочный час. А может, она сделалась такой раздражительной только в последний год? Неужели она нарочно бьет самую дорогую посуду? На подносе вечно осколки, а он слишком стар и изнуряюще долго болен. Писем сегодня нет. И едва ли будут с вечерней почтой. Зато в 5 часов наступит самое приятное, самое лучшее время. Принесут чай, булочки, бутерброд с анчоусами, какой-нибудь новый джем и газету «Evening Standard», а потом вернется из типографии «Денби». Зимой здесь, конечно, уютнее, когда в комнате топится камин, а на улице темно. Яркое весеннее солнце — враг Бруно, а нескончаемые летние вечера для него мучительны. Вот если бы и сейчас разожгли камин. Но это стоит таких трудов, что не придет в голову даже Найджелу, который обо всем умеет позаботиться. Бруно по возможности растянет чаепитие, затем просмотрит, начиная с карикатур «Evening Standard», после чего в 6 часов послушает новости по радио и потолкует полчасика с Денби. Не о деле, разумеется, а о забавных происшествиях в типографии. Там каждый день приключается что-нибудь забавное. Еще Бруно, развлечения ради, позвонит по телефону или станет разглядывать марки. В 7 можно выпить шампанского, почитать книги о пауках или детектив. Потом Найджел принесет ужин, они побеседуют, и Найджел уложит Бруно спать. Нежный, словоохотливый Найджел с его ангельскими пальцами. Денби сказал однажды, что Найджел ненадежен, и пригрозил его уволить. Как бы ни обнаружилось, что Найджел разбил индийскую чашку, надо будет обязательно сказать, что чашку разбил он, Бруно. Конечно, если Бруно не захочет, Денби не выгонит Найджела. Впрочем, Найджел неопытная сиделка. Раньше он был всего лишь санитаром или кем-то в этом роде. Зато как он хорошо взбивает подушки и как заботливо помогает выбраться из постели. Денби хороший зять. Он не из тех, кто отправляет стариков в богадельню. Бруно знает это. Несколько лет назад Денби решительно настоял на том, чтобы Бруно, который нуждался в присмотре, переехал к нему. Денби добр, но в сущности только в силу характера и отменного здоровья. Он всегда голоден и не прочь выпить. Такой же он человек. Пусть гибнет у него на глазах цивилизация, но стоит предложить ему отбивную со стаканчиком джина, и он приободрится. Одному Богу известно, что нашла его дочь в Денби. Гвен — серьезная девушка с сильным характером, а Денби — завсегдатай пивных. Женщины непостижимы. Тем не менее, Денби и Гвен, видимо, любили друг друга. Бруно помнит это, хотя бедняжка Гвен давно умерла. Он различал уже в сумраке комнаты возвышение каркаса в изножье кровати, большую деревянную шкатулку на столе, в которой хранилась коллекция марок, бутылку шампанского на книжном шкафу с мраморной столешницей и рядом на стене в квадратной рамке фотографию своей жены Джейни. Джейни умерла на 20 лет раньше Гвен, но Бруно казалось, что обе они одинаково далеки от него. Фотография Гвен по-прежнему стоит в нижнем этаже на пианино. У него не хватало мужества попросить, чтобы ее принесли. Недели три назад Бруно случайно услышал, как Аделаида сказала Найджелу: «Он никогда уже не спустится по лестнице». Потрясенного несправедливостью Бруно охватил страх. Что значит «никогда»? Он не сходил по лестнице больше месяца, но это вовсе не означает «никогда». До туалета он добирается пока довольно легко. Почему же Найджел твердит о каких-то суднах, о том, что обращаться с ними несложно, а порой внушает, дескать, сегодня Бруно, конечно, слишком устал, чтобы выходить самостоятельно? Не подготавливает ли его Найджел к худшему? Ну, нет, нет, он был уверен в этом и не желал больше знать, о чем шепчутся на лестнице Денби с Олухом-доктором. Олух-доктор сказал, что Бруно проживет еще много лет. «Да вы нас всех переживете», — убеждал он, заливаясь здоровым смехом и поглядывая на часы. «Много лет — это что-то неопределенное, а он должен прожить 3 года, несмотря ни на что». Ему просто необходимо перехитрить закон о подоходном налоге и прожить еще 3 года. «Сейчас, когда пришло время размышлять о смерти, — думал Бруно, — меня заботят обязательства, с нею связанные. Это не альтруизм, это скорее жалкая неспособность даже теперь отрешиться от чувства собственности. Слишком все запутано. Сегодня у него особенно неладно с головой. А все из-за таблеток, хотя они и снимают боль. Или дело в бромистом снотворном, которым он постепенно отравляется. Временами сознание Бруно помрачалось. Какое-то странное ощущение, нечто совсем иное, чем эйфория, вызываемая шампанским. Он слышал, что разговаривает вслух, однако не понимал, о чем. Начиная с 25 лет у человека ежедневно разрушается 1 000 000 мозговых клеток, сообщил ему однажды Денби, прочитав об этом в воскресной газете. Может ли при такой скорости разрушения остаться хоть сколько-нибудь мозговых клеток у человека, которому далеко за 80? Недоумевал Бруно. Бывали дни, когда у него совершенно ясно работала голова, а в последнее время и боли утихли. У науки поразительные возможности. Нужно разузнать, как оформить дарственную и завещать кому-нибудь коллекцию марок, дабы она не досталась налоговому ведомству. За коллекцию можно выручить 20 000 фунтов. 20 000 фунтов, необлагаемых налогом, никому не помешают. Отец перед смертью очень неохотно отдал ему эту коллекцию. В ореховой скорлупке памяти сохранилась отчетливая картинка. Тонкая бледная рука двигает к нему по столу красного дерева шкатулку. Умирающий отец с горечью произносит: «Ты продашь ее, Бруно.

А вот Денби, казалось бы, начисто лишенный каких бы то ни было склонностей и творческих способностей, даже не очень интеллигентный, женившись на Гвен, окунулся в типографское дело с головой, словно по-другому и быть не могло. Бруно, считавшего Денби дураком, возмущала его самоуверенность. Тем не менее, именно Денби стал настоящим предпринимателем. Бруно хотел посвятить себя зоологии. Отец же заставил его изучать древние языки и заняться типографией. И как это отцу удалось? Уже не припомнить. С отцом он говорил лишь о деньгах и о работе. Поскольку тот был строг и часто наказывал Бруно, в памяти он остался лишь как источник неприятных переживаний, раздражения и обиды. Остальное все улетучилось. И теперь Бруно краснел от возмущения, когда думал об отце, и теперь давняя слепая ненависть захлестывала его с прежней силой. Но мать была добра к Бруно, и спустя 80 лет он отчетливо видел ту особенную, натянутую улыбку, с которой она пыталась переубедить в чем-то мужа, и отчетливо слышал, как она говорила: «Джордж, будь поласковее с мальчиком. Мне с моими науками и книгами по теологии, — думал Бруно, — нужно было жить одному, вдали от города, наподобие священника 18-го столетия. Собственное счастье, утраченное им, являлось ему в образе матери с воспоминаниями о тех летних вечерах, когда он, 16-летним мальчиком, при свете электрического фонаря, наблюдал торжественный ритуал кладки яиц, совершаемый крупным красавцем, пауком Деломедес. О, пауки, пауки! Бруно никогда не переставал любить этих аристократов ползучего мира. Но как-то вышло, что он предал их с самого начала. Он так и не нашел Эрессус Нигер, хотя в отрочестве уверенность в том, что он отыщет его, казалось, была внушена самим Богом. Он намеревался написать книгу «Механика сферической паутины», а вышла только небольшая статья. Еще более честолюбивый замысел книга «Пауки» Баттерси Парка сузился до двух статей. Не была создана и монография о жизни и творчестве Кларка, а книга «Большие пауки-охотники» замерла на стадии плана. Несколько лет Бруно переписывался с выдающимся советским энтомологом Владимиром Пауком, и большой двухтомник Паука «Пауки России» с дарственной надписью «Б. Гринсливу, английскому другу и настоящему любителю пауков» хранится среди самых драгоценных реликвий. Но Бруно не принял приглашение Владимира Паука посетить Советский Союз и даже не ответил на его последнее письмо. Что со мной произошло? Ради чего все это было? И имеет ли это значение теперь, когда на самом деле все кончено? Спрашивал себя Бруно. Все это сон, думал он. Жизнь каждого человека — сон. Как это не жестоко? Смерть доказывает несостоятельность индуктивного метода, поскольку нет ничего, что придавало бы смысл нашему существованию. Все только сон, атрибуты сна, его наполнение, и мы, уходя, продолжаем существовать во сне другого человека. Тень внутри тени, постепенно бледнеющая, бледнеющая, бледнеющая. Странно, что Гвен, Джейни, его мать и Морин, какой он знал ее, теперь, когда их не было рядом, жили гораздо ярче, реальнее в его сознании, чем прежде. Они часть моей жизни, сна, думал Бруно. Они погружены в мое сознание, точно препараты в раствор формалина. Женщины вечно молоды, а я стар, как тифон. Вскоре они начнут растворяться во времени. Этот сон, этот такой напряженный сон в какой-то миг прервется, кончится, и никто никогда о нем не узнает. Усилия, затраченные на собственное становление, казались теперь, когда целей уже не было, суетными. Он усердно работал, изучал итальянский, немецкий, но это представлялось сейчас суетой сует. желанием в какой-то момент, который так и не наступил, кого-то потрясти, добиться успеха, вызвать восхищение. Ведь Джейни так чудесно говорила по-итальянски. С возрастом, думал Бруно, человек становится как бы менее щепетильным в вопросах морали. У него остается не так много времени, его уже мало что заботит, он делается равнодушным. Да и разве что-нибудь имеет значение теперь, в конце, если и в самом деле по ту сторону сна ничего нет? Самого Бруно никогда не волновала религия. Он оставлял ее женщинам, и понятие добра в его представлении было связано не с Богом, а с матерью. Бабушка ежевечерне молилась в присутствии слуг. Мать ходила в церковь каждое воскресенье. Джейни посещала церковь на Рождество и Пасху. Гвен была рационалисткой. Бруно жил рядом с ними, и Бог в его жизни и был, и умер по воле случая. Стоит ли теперь снова копаться в себе, устанавливать, был ли он достаточно хорошим человеком, раскаиваться и тому подобное? Иногда ему хотелось помолиться, но что такое молитва, если там никого нет? Если бы только он мог поверить в то, что после раскаяния на смертном одре его ждет мгновенное спасение. Ведь сама мысль о чистилище бесконечно утешительна. Жить и страдать под сенью абсолютно справедливой любви. Даже мысль о суде над его безжалостностью к жене, над его безжалостным отношением к сыну, даже мысль о том, что предсмертные проклятия Джейни обрекают его на ад. Должно быть, лет 10 прошло с тех пор, как он виделся с Майлзом по делу о доме в Кенсингтоне, который был сдан в наем и который Майлз хотел продать. Дом был записан на имя Джейни, куплен на ее деньги, и, конечно же, она все завещала детям. До этого Бруно встречался с Майлзом на похоронах Джейни, на похоронах Гвен, и еще раз или два по поводу денег. Майлз холоден, неумолим. Ко дню рождения и на Рождество регулярно присылает снисходительные письма. «Я всегда думаю о тебе с любовью и уважением». Это неправда. Бруно считал сына незаурядным человеком. Он был восхищен, когда Майлз отказался от работы в типографии, возможно, даже завидовал ему. Но Майлз немногого достиг в жизни. Трудно поверить, что ему уже за 50. Он оказался способным чиновником, как говорили Бруно, но невысокого полета. И вся эта поэтическая чушь, которой он увлекался, ни к чему не привела. Если бы они не наговорили столько друг другу, человек, опрометчив в высказываниях, порой совсем не то имеет в виду, не то думает, даже не понимает, что говорит. Нужно прощать ему эту слабость, ведь очень несправедливо, когда приходится страдать из-за неосторожно оброненного слова, страдать годами, пока страдание не станет страшной, неотъемлемой частью тебя. Бруно не хотел, чтобы Майлз женился на индианке. Но куда бы делась его предвзятость, доведись ему узнать саму девушку. Нужно было не обращать внимания на его высказывания, заставить его встретиться с Парвати, устроить эту встречу. А они убежали и возвели его проступок в непреодолимый барьер. Обращались бы с ним помягче, увещевали его, а они возгордились и озлобились. Все произошло слишком быстро. Ему навязали роль и осудили за нее же. По словам Майлза, выходило, что Бруно говорил такое, чего на самом деле Бруно, совершенно в этом уверен, он никогда сказать не мог. Они с сыном плохо понимали друг друга. Гвен, та еще немножко стремилась понять Бруно, но она тоже спорила с ним зря. А тут еще и Парвати погибла вскоре после свадьбы. Только много времени спустя он увидел ее на фотографии. Парвати и Гвен в Гайд-парке стоят обнявшись, держа друг друга за талию. Гвен перекинула через свое плечо длинную черную косу Парвати. Обе смеются. Даже этот снимок мог бы переубедить его. Майлз ничего не простил. Пожалуй, именно смерть Парвати навеки укрепила в нем обиду. Он часто поминал «внуков цвета кофе». Это было выражение Бруно. Вот и пришло возмездие. У Бруно не было внуков. Гвен и Денби оказались бездетны. Майлз и Парвати тоже. Майлз и... Бруно не мог вспомнить имя второй жены сына. Он никогда не видел ее. Ах да, Диана. Майлз и Диана. Бездетны. Стоит ли теперь мириться с Майлзом, независимо от того, что означало бы такое примирение? В конце концов, обязанность родителей и детей поддерживать хорошие отношения — это просто условность. У каждого из них своя неповторимая индивидуальность, и нужно, отдавая ей должное, обращаться друг с другом соответственно. Почему они лишены преимуществ, которые есть у других, не связанных родственными узами людей, безболезненно расстаться? Что-то вроде этого он говорил уже много лет назад Денби, когда тот поинтересовался его отношениями с Майлзом. Денби, вероятно, беспокоился о Марках. Впрочем, Майлз давно затаил обиду еще и из-за Морин. Джейни ли рассказала детям о Морин, или они сами обо всем догадались? Хотелось бы все-таки узнать. Очаровательная темноглазая парочка, дети перешептывались, неулыбчиво смотрели на него. Некоторое время спустя, много позже, с Гвен все наладилось, но с Майлзом никогда. Старая горечь присоединилась к тому, что случилось потом. Обе провинности как бы переплелись. Никто так и не понял, что же было у него с Морин. А теперь слишком поздно объяснять. Да и кому объяснишь? Во всяком случае, не Денби, который просто рассмеялся бы, как смеется надо всем, над жизнью, даже над смертью. Денби как-то сказал, что смерть Гвен представляется ему смешной. Смерть жены смешной. Конечно, сказано, это было годы спустя после ее ужасного, бессмысленного прыжка с моста. Сможет ли Бруно объяснить Майлзу историю с Морин? И станет ли тот слушать? Майлз теперь единственный человек в мире, для которого это имеет хоть какое-то значение. Сможет ли Бруно растолковать, наконец, Майлзу, что было на самом деле? Сможет ли Майлз простить Бруно от лица всех остальных? Или впереди только холод, беспощадность и мрак? Джейни обозвала Морин жалкой уличной девкой. Как далеко уводят слова, особенно сказанные в гневе, от того, ради чего они говорятся. Бесспорно, Бруно изрядно тратился на Морин. Потом Джейни заставила его все подсчитать, но по-настоящему деньги не играли роли в его отношениях с Морин, и даже постель была в них не главным. Морин дарила ему радость. Она была сама прелесть, невинность, нежность, покой и отрада. Он покупал ей белье, новые занавески, посуду. Игра в семейную жизнь с Морин доставляла ему то удовольствие, которого с женой он был лишен с самого начала. Его участие в устройстве дома свелось к ссорам с тещей. Джейни обставила дом сама. Ей в голову не приходило, что это может интересовать Бруно. А Морин, тихо напевающая с ливерпульско-ирландским выговором «Держите тигра, держите тигра», Морин

Джейни, болтающая по-итальянски на дипломатическом приеме, посматривающая с усмешкой на мужчин дерзко блестящими глазами. Джейни, поигрывающая зонтиком, окруженная толпой поклонников на Бродвок. Джейни в Сент-Джеймском театре в тот вечер, когда Бруно сделал ей предложение. Каким радостным, милым и бесконечно далеким все это казалось теперь. Потом уже с Морин был связан период лихорадочного веселья в помрачневшем мире. Радость счастливых дней унес ты из жизни моей, оставив мне грусть одиноких ночей. В обществе как бы условлено, что брачащиеся всегда добродетельны. Брак — это символ добропорядочности, но, тем не менее, всего лишь символ. Бруно и Джейни наслаждались своей добропорядочностью довольно долго. «Она хорошая женщина?» — спросила у Бруно еще до женитьбы мать, которая впоследствии не особенно ладила с Джейни. Это был не совсем обычный вопрос. В смущении Бруно не знал, что ответить. Его отношения с Джейни делились на два периода. До Харродза для окружающих они выступали в роли элегантной пары, вызывающей восхищение и зависть. Они жили непосредством и старались казаться людьми с более высоким общественным положением, чем были, произвели на свет двух красивых, талантливых детей. После Харродза одинокие и, наконец-то, поистине сроднившиеся, они в чудовищно замкнутом уединении сделались демонами друг друга. «Джейни плохо поступала со мной», — думал Бруно, пытаясь в тысячный раз безуспешно сформулировать обвинение. «Агамемнона убили в первую же ночь по возвращении домой из строя, но Агамемнон был виновен. Виновен. У Джейни вскоре обнаружили рак, и в болезни она обвинила Бруно». Память его не сохранила чувства любви к Джейни, но факты говорили о том, что любовь была. Очевидно, Джейни разрушила постепенно его чувства своей деспотичной властью. Теперь Бруно казалось, что он узнал о любви Джейни только тогда, когда она распинала ее у него на глазах. Он узнал, что Джейни хранила все его письма, только когда она разорвала их и расшвыряла по гостиной, а о том, что она сберегла записку с его предложением, он узнал, когда Джейни с плачем бросила ее в огонь. Несколько месяцев подряд Бруно раскаивался, плакал, умолял, дарил цветы, которые она выбрасывала в окно, заклинал простить его. «Не сердись, Джейни, я не вынесу этого. Прости, Джейни, о, прости ради Христа». Видимо, он любил ее тогда. Морин исчезла, будто ее и вовсе не было. Бруно больше не заходил к ней, только послал 50 фунтов. Написать же записку так и не смог. Наверное, он любил тогда Джейни. Хотя это была любовь в аду. Джейни неумолимо отказывалась простить его. Ни за какие грехи мать не наказала бы его так. Потом Бруно сделался необузданным и беспощадным. Джейни говорила: «Ты разбил мне жизнь». Бруно кричал в ответ: «Ты отвергаешь меня? Ты отвергаешь все, что во мне есть. Ты всегда так поступала. Ты никогда не любила меня». Начались ссоры, и продолжались они даже тогда, когда Джейни заболела, даже когда оба знали, что она умирает. Он не должен был допустить, чтобы Джейни довела его до ненависти к себе. Это было самое худшее. Сердце его яростно колотилось. Бруно повыше приподнялся на подушках.